Ник пытался ударить его, но у него не хватило сил. Он не мог и оттолкнуть Шермана, почувствовав, как пальцы того скользят по его горлу. Они вместе погрузились в воду. Шерман ногами обхватил тело Инглиша, сжимая ему горло. Лоис видела, как они оба исчезли под водой, и попыталась нырнуть, но пояс выталкивал ее на поверхность. Она судорожно принялась развязывать узлы, чтобы освободиться от него, но шнурок разбух в воде и не поддавался. «Ник!» — закричала она, снова пытаясь нырнуть, и снова безуспешно. Вода бурлила. Лоис разглядела обнявшихся мужчин, вынырнувших немного поодаль. Она видела, как рука Инглиша коснулась лица Шермана, и как его пальцы вонзились ему в глаза. Потом море снова сомкнулось над ними. Она ждала с бьющимся сердцем, умирая от страха, и волнуясь за Инглиша, глядя на пузырьки воздуха, поднимавшиеся из глубины. Наконец, они в очередной раз показались на поверхности моря. Шерман, казалось, одержал верх. Его руки и ноги по-прежнему обвивались вокруг Инглиша, тщетно пытавшегося высвободиться. Лоис поспешила к ним, надеясь помочь Нику, но опоздала. Они опять пропали под водой, когда Инглиш был от нее на расстоянии вытянутой руки. Потом, после долгого ожидания, показавшегося ей бесконечным, чье-то тело показалось на поверхности. Кто-то барахтался, стараясь удержаться на воде. Она подплыла и с облегчением всхлипнула. Перед нею было лицо потерявшего сознание Инглиша. Поддерживая его голову над водой, она подсунула под нее чемоданчик с магнитофоном. Лоис все еще держала его над водой, когда четверть часа спустя их обнаружил Кар поблизости от еще пылавшего остова яхты. На первом этаже нового госпиталя, ослепляющего своей белизной, Сэм Крайль нашел Инглиша на кровати у открытого окна. Подле него на ночном столике лежали пачки писем и телеграмм. Чик Эйган сидел в углу комнаты, агрессивно подняв подбородок и настороженно поглядывая вокруг. Никто из персонала госпиталя не мог сменить его. Вот уже 3 дня, как он находился здесь вместе с Инглишем, и даже тот никак не мог освободиться от Чика. «Ну, Ник», — сказал Краль, подходя к кровати, — «как дела?» «Добрый день, Сэм. Возьми стул. Я чувствую себя уже хорошо. Моя рана почти зажила, и ожоги зарубцевались. Я даже не понимаю, почему вокруг меня подняли такую возню». Краль наморщил лоб. «Ты 2 дня находился в коматозном состоянии, и если выкарабкался из него, то только благодаря своему железному здоровью. Так, по крайней мере, сказал мне врач». Он бросил взгляд на Чика. «Эйган, оставьте нас. Со мной вы ничем не рискуете». Чик насмешливо улыбнулся. «Да? Посмотрите только, что с ним происходит, стоит мне отвернуться. Я отсюда никуда не двинусь. Больше никто не посмеет причинить ему зло, раз я могу этому помешать». «Оставь его», — со смехом проговорил Инглиш. «Я пытался удалить его, но ничего не вышло. Что у тебя нового?» «Все идет хорошо», — заверил Крайль. «Магнитофон совершил чудо. Теперь тебе ни о чем не надо беспокоиться. Я даже не удивлюсь, если генеральный прокурор приедет, чтобы лично извиниться перед тобой». «Не имею ни малейшего желания его видеть», — с гримасой отвращения ответил Инглиш. «А Шерман?» «Его тело нашли. Ты свернул ему шею, Ник. Он прикончил бы меня, если бы я не применил прием дзюдо. Мне уже был почти конец, оставалось совсем немного, и я уже ничего не сделал бы. Как чувствует себя Лоис?» «Нормально. Я звонил ей сегодня утром. Она уже в порядке». «Она не сказала, приедет ли навестить меня?» — тревожно спросил Инглиш. «Я все время жду ее». Краль пожал плечами. «Она ничего не говорила, но думаю, что придет. Инглиш хотел еще что-то спросить о девушке, но сдержал себя, поинтересовавшись. «А что произошло с тем другим, с Пенни?» «Он под замком. Кар перетаскал его в свою лодку, когда сзади подкрался Шерман. Хорошо, что лодка уплыла по течению. Если бы не это, Шерман, безусловно, захватил бы и его. Когда Кар пришел в себя, он увидел пылающую яхту и вернулся. Он нашел вас вовремя». «Это замечательный парень», — сказал Инглиш. «Сделай для него что-нибудь, Сэм. У него отличная дочурка. Сходи, поговори с ним. Может быть, мне оплатить ее обучение, когда она вырастет». «Хорошо, я повидаюсь с ним». «Чик говорит», — продолжал Инглиш, — «что Морили раскололся. Что с ним теперь будет?» «Он обвиняется в попытке совершить убийство. Его нужно судить, Ник. К счастью, я привел тогда с собой несколько репортеров. Комиссару не удастся замять это дело, и теперь Морили долгое время не причинит нам неприятностей. Он говорит, что был совершенно уверен, что на этот раз тебя прикончит. Теперь вся эта история будет оглашена. Больше не удастся умалчивать о делах Роя». Инглиш пожал плечами, и это вызвало у него гримасу боли. «Проклятие! Мне все еще больно!» — проговорил он, принимая более удобную позу. «Что же ты хочешь? Этого не избежать. Но мне теперь совершенно все безразлично, Сэм». «Это ведь ненадолго, Ник. Когда скандал забудется, все пойдет хорошо». Инглиш отрицательно покачал головой. «Нет, прошлое никогда не вернется. И самое смешное в том, что мне теперь абсолютно наплевать. Я много думал, пока лежал здесь, и решил попробовать что-нибудь другое. Я уеду отсюда, Сэм. У меня есть планы». «Ты не должен делать этого», — запротестовал Сэм с беспокойством. «Ты не можешь бросить налаженную организацию, когда столько людей зависят от тебя и зарабатывают себе на хлеб». «О, я поставлю кого-нибудь на свое место». «А тебя это интересует, Сэм?» «Ты говоришь серьезно?» — удивился Крайль. «Совершенно серьезно. Но не рассчитывай на легкую жизнь и вначале подумай хорошенько. Тебе придется бросить свою адвокатуру, но дело стоит того. Я согласен взять 25 из 100 дохода. А тебе оставлю остальные, если ты будешь заниматься всем этим делом». «А ты что будешь делать?» «Ведь в этом деле вся твоя жизнь, Ник. Не можешь же ты вот так все бросить.